Глава 17. Напротив толстяка и девушки уже встало несколько человек с автоматами. Владелец ружья пристроился сбоку шеренги, вытащил из кармана листок бумаги и стал по нему зачитывать. «По законам военного времени, в соответствии с декретом, призванным усилить меры борьбы с внутренним сопротивлением отдельных несознательных личностей, а также для устрашения невыявленных врагов передела собственности», в этот момент Толгрим вышел из кустов и грозно крикнул: «А ну прекратить, самосуд!» Следовавший за ним Алвис, сообразив, что от него требуется, принял максимально грозный вид. «Это еще что?» – спросил один из красных дьяволов. На голове у него была папаха с выцветшей ленточкой. Какой она раньше имела цвет, догадаться было невозможно. Толгрим, видимо, решил, что он является главным, и не ошибся. «Мы из ГРНУ», — заявил охотник. «Откуда?» «Из ГРНУ, главного решающего и наблюдающего управления. Ваш мандат». Командир отряда красных дьяволов поспешно вытащил из кармана мятый клочок бумаги и протянул его Толгриму. Кинув на него беглый взгляд, охотник вернул мандат владельцу и грозно спросил. «Стало быть, самосудом занимаемся?» «С чего ты так решил?» «Ну как же, расстреливаете не по закону». «Все по закону, в соответствии с новым декретом об усилении борьбы. Я вон и приговор, как положено от имени Кровавой Тройки, зачитывал. Почему не по закону?» «А обыск?» — холодно поинтересовался Толгрим. «Обыск вы, как положено, провели?» «Нет». «Стало быть, это самосуд. А как самосудчиков, вас положено». «Подвергнуть обсуждению?» «Именно». Алвис видел, как командир что-то беззвучно пробормотал. Вероятно, выругался. Толгрим бросил на командира суровый взгляд и, по-хозяйски отстранив в сторону, подошел к толстяку и девушке. Те, похоже, были на грани обморока. Остановившись возле приговоренных к расстрелу, Толгрим, опять же по-хозяйски, их осмотрел. Девушку он рассматривал несколько дольше, чем толстяка. Командир красных дьяволов подошел к нему и, угодливо улыбаясь, сказал: «Настоящие контрики, сразу видно». «Девушка национализирована?» — отрывисто спросил Толгрим. «Нет». «Ага, значит, ко всему прочему, еще и разбазаривание людских ресурсов». «Плохо, очень плохо. Боюсь, одного обсуждения будет мало». Командир побледнел. «Но мы хотели...» «Я не спрашиваю, чего вы хотели», — Толгрим говорил отрывисто, приказным тоном. «Немедленно садитесь в машины и отправляйтесь на митинг. Вы уже опаздываете. Потом вернетесь и закончите обыск. Арестованные будут доставлены куда надо». «Слушаюсь», — радостно крикнул командир отряда красных дьяволов. Похоже, ему очень хотелось оказаться от этих суровых представителей странного ГРНУ как можно дальше. Красные дьяволы поспешно рассаживались по машинам. Тот, у кого было ружье, бросил на Толгрима подозрительный взгляд, но уселся тоже. Взревели моторы, машины одна за другой исчезли в воздухе. «А теперь что мы будем с ними делать?» — спросил Алвис. «Как что?» — удивился Толгрим. «Доведем до ближайшей гостиницы. Надо поторопиться, пока красные дьяволы не вернулись». Толстяк побледнел и медленно сполз на мостовую. «Займись им», — попросил Толгрим. «Нам нужно как можно скорее дать отсюда деру». «Почему не девушкой?» — подумал Алвис. «Она вроде ничего, довольно красивая». Все же он наклонился над толстяком и похлопал его по щекам, пытаясь привести в чувство. Наконец толстяк открыл глаза, взглянул на Алвиса и пробормотал. «Где этот в черном? Нас уже расстреляли?» «Папаша, все нормально», — проговорил Алвис. «Те, кто хотел вас расстрелять, уехали. Но они могут вернуться. Поэтому давай-ка ноги в руки и бегом к ближайшей гостинице». Он помог толстяку подняться. Девушка, до этого стоявшая почти неподвижно, вдруг шагнула к Толгриму и положила ему руку на плечо. «Кто вы?» «Совершенно неважно, кто мы», — сказал охотник. «Главное, что от этого дома нам нужно уйти прямо сейчас». «Вы и в самом деле не собираетесь нас расстреливать?» «Конечно нет», — сказал Толгрим. «Иначе зачем бы мы...» Девушка зарыдала. Лицо толстяка приняло осмысленное выражение. «Так вы не красные дьяволы?» — спросил он. «Нет», — Толгрим успокаивающе улыбнулся. «А теперь давайте ходу, ходу отсюда». «Где тут ближайшая гостиница?» — спросил Алвис. «В паре кварталов», — ответил толстяк. «Называется Боцманская дудка». «Вот туда мы и пойдем. Показывай дорогу», — приказал Алвис. Толстяк поспешно двинулся прочь от собственного дома. За ним шел Толгрим, поддерживая девушку, которая все еще продолжала всхлипывать. Последним шагал Алвис. Пистолет он вытащил из кармана и теперь готов был стрелять в любого, кто попытается их остановить. К счастью, до гостиницы они добрались без происшествий. Когда до нее осталось совсем немного, Толгрим спросил у толстяка. «Как вы думаете, почему красные дьяволы стали высаживать дверь именно вашего дома?» «Тут и гадать нечего», — ответил толстяк. «Конкуренты проклятые! Наверняка накатали на меня анонимку и подкинули красным дьяволам. Кстати, это нетрудно сделать. Достаточно написать бумагу, будто бы в каком-нибудь доме спрятана контра, и оставить ее на улице на видном месте. А красным дьяволам только этого и надо». Толстяк говорил это очень уверенно. Алвис подумал, что наверняка ему и самому не раз приходилось пользоваться этим методом, чтобы избавиться от конкурентов. Гостиница «Боцманская дудка» явно процветала. Охраняли ее аж три вооруженных пулеметами «Мальба», причем у двух из них на плече сидело по огнемету. Когда охотник, его ученик и спасенные приблизились к гостинице, оба огнемета одновременно открыли красные раскаленные пасти и тихо зашипели. Мальбы на них прикрикнули, и огнеметы шипеть перестали. Но до тех пор, пока Толгрим и Алвис не пошли прочь от гостиницы, они не отрывали от них светящихся, похожих на крупные гранаты глаз. Толстяка и девушку они, похоже, сразу определили как мирных жителей и не обращали на них никакого внимания. «Кто такие? Зачем тут ходите?» — поинтересовался один из мальбов. «Принимай новых клиентов», — весело сказал Толгрим. «Им сегодня ночью здорово досталось, едва красные дьяволы не расстреляли. Если не найдется свободной комнаты, то хотя бы в обеденном зале посидят, в безопасности». «А деньги у них есть?» — спросил мальб. «Есть, есть», — поспешно заявил толстяк. «Эти дьяволы меня даже не обыскали. Сейчас достану». Он порылся в кармане и вытащил из него плотно набитый кошелек. «Тогда проходите». Мальб махнул в сторону двери гостиницы стволом пулемета. Толстяк кинулся к ней так, словно она была дверью в рай, а сам он являлся чудом вырвавшейся из ада душой. В каком-то смысле так оно и было. Девушка что-то шепнула на ухо Толгриму и звучно чмокнула его в щеку. Прежде чем исчезнуть за дверью гостиницы, она повернулась и помахала своим спасителям рукой. «Ну а вы?» — сказал один из мальбов. «Разве не пойдете внутрь?» «Нет, у нас еще дела», — ответил Толгрим. «Нам еще идти и идти». «Это опасно». «Дела важнее», — сказал Толгрим и хлопнул Алвиса по плечу. «Идем дальше». Они и пошли дальше. «Далеко еще?» — через некоторое время спросил Алвис. «Мы прошли примерно половину пути», — беззаботно ответил Толгрим. «Ничего, ночь еще только начинается». «Знаешь», — сказал Алвис, — «жизнь иногда выкидывает забавные кренделя. Кажется, я тебе так и не рассказал, почему ко мне привязались Рум и его компаньоны». «Ну?» «Я обворовал торговца жареными ракушками». «Как ты думаешь, кем был этот толстяк?» «Тем самым торговцем?» «Точно!» «Забавно», — промолвил Толгрим. «А он тебя узнал?» «Я так и не понял. Вполне возможно, нет. Все-таки не в себе он был порядочно. Еще бы, едва не расстреляли. А если и узнал, разве это что-то меняет?» «Конечно, нет», — сказал Толгрим. Он остановился. Алвис тоже. Впереди, там, где улица сворачивала к порту, виднелось скопление машин, ходило множество людей, мелькали огни фонарей. «Нет, туда мы не пойдем», — немного помедлив сказал Толгрим. «Конечно, нам до поры до времени везло, но всякое везение рано или поздно кончается. Давай-ка обойдем порт переулками и проходными дворами». «Тебе виднее», — согласился Алвис. Они дошли до первого же переулка и свернули в него. Переулок оказался длинным и извилистым. Когда они уже порядочно в него углубились, рядом с ними из воздуха материализовался какой-то мужичишка с толстым румяным лицом и, радостно скалясь, забормотал. «Вот вы, голубчики, стало быть, где! Увиливаете, значит, от общественно полезной деятельности! По переулкам шастаете!» Он попытался схватить Толгрима за полу куртки и получил от него хлесткий удар в челюсть. Этого хватило. Красный дьявол упал на брусчатку, как подрубленный. «Шляются тут всякие», — пробормотал Толгрим, переступая через его тело. Когда переулок кончился, они оказались на улице эльфов. Деревья молчали, несмотря на то, что ветер вовсю забавлялся с их листвой. Дома казались заброшенными. В них не горело ни единого огонька. Оно и понятно, кому охота привлекать к своему дому внимание в такую ночь. «Давай через улицу», — приказал Толгрим. Охотник и его ученик перебежали улицу и углубились в новый переулок. Шагов через 100 переулок закончился тупиком. «Ха, черт!» — воскликнул Толгрим. «Придется возвращаться. Как я мог так ошибиться?» «С кем не бывает», — сказал Алвис. «Со мной этого быть не должно», — промолвил Толгрим. «Прежде чем приехать в этот город, я самым тщательным образом изучил его карту. И вот, на тебе. Давай вернемся, если, конечно, еще не поздно». Они бросились в обратном направлении, однако и в самом деле было уже поздно. У входа в переулок слышалось урчание мотора и какие-то крики. Осторожно выглянув из-за угла, Алвис увидел огромную машину. Она была на гусеницах, и в верхней ее части торчал ствол пушки. Возле машины суетились автоматчики в черной одежде. Уступив место Толгриму, Алвис вытащил пистолет и выщелкнул обойму. Ого, 5 патронов, всего-навсего. Нет, с таким оружием нечего и думать выбраться из переулка. «Это танк», — сказал Толгрим. «Плохо наше дело. Если те, кто им управляет, надумают посмотреть, куда этот переулок ведет, наша песенка спета». В этот момент мотор танка взревел. Послышался лязг гусениц и скрежет железа о брусчатку. «Ну вот, так оно и есть», — меланхолично сказал Толгрим. «Главное, даже подстрелить напоследок никого из этих поганцев не удастся. Они и носа из-за брони не высунут. Просто раздавят нас гусеницами». «Откуда он взялся?» — спросил Алвис. «Ни разу не слышал, чтобы в ночь красных демонов появлялись какие-то танки». «Я же говорил, эта ночь не совсем обычная», — промолвил Толгрим. Алвис прислушался. Рев мотора и лязганье гусениц приближались. «Что будем делать?» — спросил юноша. «Поднимем лапки вверх и сами ляжем под это железное чудовище?» Немного помедлив, Толгрим сказал. «Конечно, это вряд ли поможет, но попробовать стоит. Давай в самый конец переулка и побыстрее. Может, нам повезет, и эта махина исчезнет раньше, чем его достигнет. Чем дальше мы от нее окажемся, тем больше шансов на спасение». Они перебежали в самый конец переулка. Толгрим прислонился спиной к стене дома и стал насвистывать какой-то мотивчик. Алвис сказал: «А если подпустить этот танк совсем близко и потом попытаться мимо него проскочить?» «Не выйдет», — махнул рукой Толгрим. «Бесполезно. Вслед за танком идут автоматчики. Они только и ждут, что мы попытаемся именно это сделать. Думаю, они с большой охотой понаделают в нас несколько десятков маленьких дополнительных дырочек, чтобы проветрить наши внутренности и спасти их от плесени». Он кинул взгляд себе под ноги и ахнул. «Что с тобой?» — спросил Алвис. «Ха, ничего особенного», — с кривой усмешкой промолвил Толгрим. «Кажется, мы сейчас этим умником натянем нос. Посмотри вот сюда, на мостовую». В самом деле, прямо возле его ног, в мостовой, была крышка канализационного люка. «Великий дух!» — воскликнул Алвис. «Некогда изумляться. Помоги мне ее поднять. Танк уже близко», — приказал Толгрим. Он вытащил из-за пояса кинжал и сунул его конец в зазор между крышкой и мостовой. Алвис пришел своему учителю на помощь, и им совместными усилиями удалось поднять и откатить в сторону тяжеленную крышку. Под ней был канализационный люк, достаточно широкий, чтобы в него мог спуститься человек. «Вниз!» — скомандовал Толгрим. Протискиваясь в люк, Алвис увидел, как из-за угла дома, всего лишь в шагах в 20 от них, показалась пушка танка. Впрочем, теперь железное страшилище им было не страшно. Ловко цепляясь за вмурованные в стенку люка железные скобы, Алвис стал спускаться вниз. «Давай, давай, живее!» — поторапливал его Толгрим. Пару раз он едва не наступил юноше на руку. В тот момент, когда гусеницы танка загрохотали над люком, Алвис нащупал ногой дно. Отпустив скобу, он отскочил в сторону и оказался в круглом, высотой в рост человека туннеле. Через мгновение к нему присоединился Толгрим. По дну тоннеля текла мерзкого цвета жидкость. Ноги Алвиса погрузились в нее едва не по колено. А запах! Юноша припомнил, что как-то один старик говорил, будто с помощью дурного запаха можно убить человека. Поспешно зажав нос пальцами, Алвис подумал, что с помощью царившего в туннеле запаха можно убивать диплодоков, даже несмотря на то, что у тех слабо развито обоняние. Быстро оглядевшись, Толгрим сказал: «Двигаемся по течению и побыстрее. Находиться здесь опасно». В самом деле, не успели учитель и его ученик сделать и нескольких шагов вглубь туннеля, как послышались выстрелы. Оглянувшись, Алвис увидел, как поверхность потока нечистот под градом пуль словно бы вскипела. «Поздно», — сказал Толгрим. «Да и они это тоже понимают. Так, стреляют, чтобы отвести душу. Интересно, рискнет ли хоть кто-нибудь из них спуститься вниз?» «Давай подождем», — предложил Алвис. «Если кто-то сунется вниз, мы его». «Уж скорее они кинут гранату», — промолвил Толгрим. «Пошли отсюда. Гранаты у них должны быть. По крайней мере, автоматы и танки есть». Они двинулись вниз по течению потока. «Как мы из этой канализации выберемся?» — спросил Алвис. «А зачем?» — усмехнулся Толгрим. «Но нам же нужно попасть к дому черного мага». «Вот и попадем. Канализация-то проходит через весь город. Самое главное — не заблудиться. Насколько я помню карту, канализационный люк есть возле самого дома черного мага. Вот до него нам и нужно добраться». Алвис чертыхнулся. «Ты чего?» — удивился Толгрим. «Но если до дома черного мага так легко добраться через канализацию, какого дьявола мы шли поверху?» Толгрим остановился и, оглянувшись, бросил на Алвиса хмурый взгляд. «Все не так просто. Там, наверху, мы хоть примерно представляем, с чем столкнемся. А здесь? Ты знаешь, какая тварь может объявиться в канализации в ночь красных дьяволов? Я? Нет. Смекаешь?» Алвису сразу стало как-то неуютно. В самом деле, в канализации они могли столкнуться с чем угодно. Не было ни одного города, в котором про канализацию не рассказывали бы страшные истории. Причем этих историй, как правило, существовало великое множество. «Пошли, пошли», — поторопил Толгрим. «Если тебе нравится нюхать этот запах, можешь оставаться здесь хоть неделю, а у меня еще есть кое-какие дела». Он пошел дальше, Алвис двинулся за ним. Кстати, насчет запаха. Через некоторое время Алвис вроде бы к нему претерпелся. Конечно, наслаждения от мерзкого запаха он не получал, но словно бы научился не слишком обращать на него внимание. Туннель раздвоился. Немного подумав, Толгрим свернул налево. Потом было еще одно ответвление, Теперь охотник повернул направо. Алвис следовал за ним по пятам. В одном месте вода поднялась им почти по пояс. Как ни странно, она вроде бы стала чище, да и запах поубавился. «Здесь канализация подходит очень близко к реке», — объяснил Толгрим. «Будь осторожен. Если в туннелях и водится какая-то пакость, то здесь она должна появляться чаще всего». Словно в подтверждение его слов, оглянувшись, Алвис увидел, как в шагах в 20 от них на поверхности воды образовался странный водоворот. Впрочем, через секунду он бесследно исчез. «Быстрее, быстрее!» — торопил Толгрим. «Задерживаться здесь не стоит». Теперь они почти бежали. Учитывая уровень воды, это было не так-то просто. Наконец, туннель свернул в сторону и стал подниматься. Уровень воды понизился. Толгрим остановился и пропустил Алвиса вперед. Повернувшись к нему спиной, он стал рассматривать тот участок туннеля, который они только что прошли. Алвис привалился к стене и слегка перевел дух. Наконец Толгрим покачал головой и пробормотал. «Забавно, очень забавно». «Что ты там увидел?» — спросил Алвис. «Следы нитей судьбы. Очень забавные следы. Таких я еще не видел. Интересно, кому они могут принадлежать?» «Не имею представления». Алвис нащупал в кармане пистолет и с тревогой посмотрел вглубь туннеля. Вроде бы ничего необычного не было видно. Каменные стены да вонючая тухлая вода. И все-таки он никак не мог забыть тот странный водоворот. «Может, нам с обладателем этих странных следов встречаться не стоит?» — спросил юноша. «Ты прав». Вздохнув, согласился Толгрим. «Ну, отдохнул?» «Отдохнул». «Тогда побежали дальше». Потом было еще одно разветвление, еще. Туннель поворачивал почти под прямым углом. «Уже скоро», — сказал Толгрим. Он снова бежал впереди. После поворота была еще одна развилка. Толгрим выскочил на нее и вдруг резко остановился. Алвис, едва на него не натолкнувшись, остановился тоже. «Тише», — прошептал охотник, — «прислушайся». Алвис прислушался и вздрогнул. Совсем неподалеку слышались чьи-то шаги. Охотник и его ученик замерли, а шаги приближались. Толгрим вытащил кинжал, Алвис приготовил пистолет. Между тем из-за поворота туннеля выплыл фонарь. Алвис разглядел, что он находится в руке высокого человека в мятой широкополой шляпе и брезентовом плаще. Похоже, этот человек их еще не видел. Он шел неторопливо, уверенно, так, словно ходил по туннелям чуть ли не каждую ночь. Алвис и Толгрим переглянулись. Охотник сделал шаг вправо, юноша — влево. Теперь незнакомец увидит их, лишь оказавшись на развилке, но тогда уже будет поздно. «Будем брать», — едва слышно шепнул Толгрим. «Очень тихо, без мордобоя, понял?» Алвис кивнул. Толгрим снял очки и сунул их в карман. «Это он правильно», — подумал Алвис. Увидев его глаза, незнакомец наверняка обомлеет. «Меньше будет сопротивляться». Еще он подумал, что Толгрим прав. Он видит в темноте гораздо лучше обыкновенного человека. Это хорошо и плохо. Плохо потому, что теперь он чувствовал, как в нем зарождалось пока еще небольшое, но уже ощутимое чувство страха. Алвис начинал побаиваться себя, своего тела, потому что вскоре с ним должны были произойти какие-то изменения, после которых он уже будет не совсем самим собой, станет кем-то другим. «Как это будет?» — подумал Алвис. «Как я стану меняться? Быстро, в течение минут? Или наоборот, медленно, за многие и многие дни? Кстати, а вдруг это будет больно? Да, наверное, это должно быть больно». «Ну и что? Если Толгрим сумел эту боль вытерпеть, не умер, то, значит, смогу и я». Шаги слышались совсем близко. Перед самой развилкой незнакомец остановился. Он стоял в паре шагов от охотника и его ученика и, похоже, прислушивался. Что-то его насторожило. А может, у него просто была привычка перед каждой развилкой постоять, послушать, попытаться уловить, не скрывается ли в боковых туннелях что-нибудь опасное. Постояв, незнакомец двинулся дальше. Через пару секунд Алвис и Толгрим подскочили к нему и схватили за руки. «Ой!» — сказал незнакомец и уронил фонарь. Алвис поймал его левой рукой у самой поверхности воды и укоризненно сказал. «Ну что же ты, еще немного и утопил бы фонарь». Незнакомец попытался вырваться, но его держали крепко. «Не стоит», — промолвил Толгрим. «Даже если мы сейчас отпустим тебе руки, убежать не удастся. Лучше и не пытайся». Незнакомец обреченно вздохнул. Лицо у него было худощавое, с короткими аккуратными усиками. «Ладно», — сказал он, — «ваша взяла. Я подчиняюсь. Кстати, почему у одного из вас светящиеся глаза?» «Так надо», — внушительно произнес Толгрим. «Благодаря им я лучше вижу в темноте». «А, — сказал незнакомец, — стало быть, вы не из официальных органов. Те обычно ходят с фонарями». «Угадал». «Слава богу, а то я уже было подумал, что вы пришли меня расстреливать». Алвис сказал. «Не городи чушь, никто тебя расстреливать не собирается». «Точно», — добавил Толгрим. «Нас просто интересует, кто ты такой». «Понятно», — хмыкнул сразу повеселевший незнакомец. «А я все не могу сообразить, из-за чего мне выкручивают руки». «Стало быть, вы таким образом пытаетесь понять, кто я такой?» Алвис и Толгрим переглянулись. В самом деле, если надо, они догонят незнакомца в два счета. Кроме того, его нужно разговорить и сделать это удобнее, если он будет считать себя свободным. «Ты не убежишь?» — спросил Толгрим. «А я смогу это сделать?» — спросил незнакомец. Алвис невольно улыбнулся. Чувством юмора, похоже, незнакомец обладал. «Отпускаем», — приказал Толгрим. Они отпустили незнакомца. Машинально потирая запястье левой руки, тот спросил. «Вы, собственно, кто?» «Мы простые люди», — Толгрим хитро прищурился. «Нам надо пройти из одного района города в другой. По канализации безопаснее. Вот ты-то кто?» «Я — дух сопротивления», — гордо заявил незнакомец. «В каком смысле?» «В самом прямом. Сопротивляюсь красным дьяволам». «Каким это образом?» — поинтересовался Алвис. «Своим собственным существованием. Пока я существую, не умирает и сопротивление. Конечно, почти все время приходится находиться в подполье, но зато зарплата у меня неплохая, с надбавками за вредность. Через годик обещали повысить. За заслуги». Толгрим почесал в затылке. «Какая еще зарплата?» «Обыкновенная. Я же приписан к секретному отделу управления общественным самосознанием. Все честь по чести. Даже мандат есть. Могу показать». Алвис и Толгрим ошарашенно переглянулись. «Сопротивляешься-то ты кому?» «Красным дьяволом». «А платит тебе кто?» «Они же». «Тогда какой смысл в твоем сопротивлении?» — спросил Алвис. «Самый прямой. Я существую. И об этом знают те простые люди, которые живут под властью красных дьяволов. Время от времени кто-нибудь из них спускается сюда, вниз, чтобы удостовериться в моем существовании. А раз я есть, то им сопротивляться уже не нужно. Зачем, если есть человек, который делает это за них? Понимаете?» «Кажется, понимаю», — задумчиво проговорил Толгрим. «Стало быть, ты за плату делаешь вид, будто каким-то образом сопротивляешься красным дьяволам. Простые люди о том, что красные дьяволы оплачивают твою работу, не знают. А это означает...» «Неправильно», — перебил его дух сопротивления. Я и в самом деле сопротивляюсь. Ведь и существую я на самом деле. А стало быть, никакого обмана простых людей нет. И знают они о том, что мою работу оплачивают. Еще как знают. И только поэтому доверяют. Если человеку за его работу платят деньги, значит, он и в самом деле профессионал. Ну, теперь поняли? Поняли. Алвис хитро прищурился. А вот скажи, чем ты занимаешься в свободное время, когда поднимаешься на поверхность? Тем же, чем и все обычные люди. Отдыхаю, газеты читаю или иду с приятелями в бар выпить. А если на твоих глазах кто-то совершит проступок против красных дьяволов, ну, например, начнет их ругать? Как каждый дисциплинированный гражданин, заявлю куда надо. Я же в это время не на работе, и все это прекрасно понимают. Вот теперь я, кажется, все понял. Держи. Алвис отдал духу сопротивления фонарь. Может, ему физиономию начистить? Спросил Толгрим. «Не стоит», — промолвил Алвис. «Человек выполняет свою работу. За что ему чистить физиономию? Пошли, не будем зря тратить время». «Да, ты прав», — поразмыслив над его словами, сказал Толгрим. «Только уж больно хочется». «Не стоит марать руки. Скажи лучше, в какую нам теперь нужно идти сторону?» «Эй, ребята!» — сказал дух сопротивления. «А можно мне с вами?» «Зачем?» — холодно поинтересовался Толгрим. «Ну, за компанию. Страшновато мне что-то. Тут иногда такие твари попадаются. Обычно я им показываю мандат, и они меня не трогают. Но все-таки... А ну как, наткнусь на неграмотных. И вообще, вместе ходить под землей веселее. Можно разговаривать. Вы мне расскажете, куда идете и зачем». «Чтобы потом, поднявшись на поверхность, ты превратился в законопослушного гражданина и написал на нас анонимку?» «Ну да», — не моргнув глазом, промолвил дух сопротивления. «Само собой. Так это когда еще будет? К этому времени все красные дьяволы, в том числе и я, вернутся в наш мир. Чем эта анонимка может вам повредить? А я за нее получу премию». «Вот, скажут, не только вышел на работу в тот день, когда мог бы этого и не делать, но даже нашел контру. Согласны?» «Мотай отсюда!» — сквозь зубы процедил Толгрим. «Сейчас я тебе, задница тиранозавра, такое устрою!» «Понял, понял!» — быстро проговорил дух сопротивления. «Все понял, ухожу!» После этого он поспешно развернулся и потопал прочь. Фонарь в его руке покачивался, и от этого казалось, что тень духа сопротивления трусливо мечется по стенам, пытаясь спрятаться за своего хозяина. «Ну и тип», — пробормотал Толгрим. «Жаль, надо было ему все-таки пару раз врезать. Может, стал бы умнее». «Хуже всего не это», — сказал Алвис. «Получается, что в мире, из которого красные дьяволы, такие все поголовно». Толгрим плюнул в воду и махнул рукой. «Черт с ним. Давай лучше пойдем дальше. У нас есть своя забота. Черный маг. Между прочим, мы пока даже не добрались до его дома. Пошли». И они двинулись дальше. Пройдя шагов 20, Алвис не выдержал и оглянулся. В дальнем конце туннеля виднелся огонек фонаря и трусливо мечущаяся тень.